землю Бог явился, во Христе Он нам открылся, Божий Сын. Под предвечный открывая, принял Он всю скорбь и путь для нас открыл. На кресте весь мир очистил, человека сердце мысли обновил. И с любовью бесконечной, приходящему к нему в крови омыл. Жизнь в Иисусе дарит счастье, осветляет наши мысли и сердца. Аллилуйя, пусть несется в этот день из наших уст тебе хвала. Жизнь в Иисусе дарит счастье, осветляет наши мысли и сердца. Аллилуйя, пусть несется в этот день из наших уст тебе хвала. Иисус роднил нас кровью, направляет нас любовью, Он в пути. Крепко держит нас за руки, чтоб не знали мы разлуки впереди. Подарил свое нам слово, чтобы словом жизни новой научить. Он для нас источник вечный, милосердие бесконечный, Божий Сын. Жизнь в Иисусе дарит счастье, осветляет наши мысли и сердца. Аллилуйя, пусть несется в этот день из наших уст тебе хвала. Жизнь в Иисусе дарит счастье, осветляет наши мысли и сердца. Аллилуйя, пусть несется в этот день из наших уст тебе хвала. В этот день из наших уст тебе хвала. В этот день из наших уст тебе хвала.